сиянии топаза. Из облака парфюмерных ароматов торгового центра Зоя вынырнула в март. В глазах еще отражался блеск витрин и нули ценников. Не по-весеннему холодный воздух достаточно быстро вернул девушку в реальность. Ветер, еще с февраля заблудившийся в городских улицах, яростно вырывал из рук прохожих букеты, которые они несли своим избранницам к женскому дню. Под ногами лежало неприглядное месиво снега, и Зое захотелось еще раз, хоть на мгновение, окунуться в только что покинутую атмосферу. Она глянула на переливы своего нового перстня. Даже в свете серого неба кольцо выглядело вполне себе эффектно. Зоя не считала, сколько часов в последние дни потратила на сайтах с ювелиркой. Блеск драгоценных камней сравним с пламенем костра. На него можно любоваться вечно. Вот она и зависала в рекламных роликах, не в состоянии решить, какая из разновидностей топаза ей больше по сердцу. Нежно-голубой топаз Sky Blue напоминал ей глоток студеной воды жарким летом. Темно-синий Лондон говорил о сдержанности и строгости стиля. И тут она увидела кольцо, сочетавшее в себе обе эти характеристики. Это был серебряный перстень с нанотопазом в обрамлении мелких прозрачных фианитов. Топаз выглядел не совсем темным, но и не полупрозрачным, как Sky Blue, с умеренно насыщенным синим цветом. А самое главное, стоило кольцо сущие копейки, в ее нынешней ситуации самое то. Голубые камни Зоя полюбила с детства. Небольшой кулон со стершимся покрытием под позолоту и голубым граненым стеклышком в виде капельки являлся хитом ее детских сокровищ. Откуда он взялся, Зоя не помнила. Возможно, кто-то из маминых подруг подарил ей потерявшую товарный вид бижутерию. Или кулон по наследству перекочевал от двоюродной сестры, старше Зои на 10 лет. Как бы то ни было, девочка могла им щеголять перед многочисленными подружками. Играли они в дочки-матери или в принцесс, кулон в виде капельки неизменно дополнял ее образ, на зависть всем окружающим. В конце концов, ждать, когда тебя из злодейского замка освободит прекрасный принц, гораздо приятнее, если при этом смотреть на солнце сквозь призму переливающегося голубого стекла. У девочки в загашнике имелись и другие блестючки – например, кусочек смальты, отвалившийся от мозаики в бассейне. Или брошка из разукрашенных пушистых перышек. И еще рыжая бабочка в блестках, подаренная мальчишками каждой девочке из класса к 8 марта. Зоя выросла и поняла, что знакомый с детства цвет камня имеет именно топаз. Теперь, когда тридцатник оказался уже не за горами, в ее шкатулке лежала не одна только бижутерия. Даже имелось два золотых колечка. Поцелуйчики, подаренные родителями еще на совершеннолетие, и тонюсенький перстенек от бывшего на их помолвку. Пока они с Вадимом были вместе, Зоя с удовольствием носила кольцо, хоть и немного побаивалась погнуть его тонкие бока. Но после расставания колечко моментально перекочевало в шкатулку. «Лучше вообще без ничего, чем с таким убожеством на пальцах», поясняла она подругам свою позицию. «Леска и то шире. А размер фианита? Меньше разве только комариный глаз?» «Зато теперь ты можешь выйти замуж за кого пожелаешь», утешали ее подруги. И то было правдой. Зоя никогда не чувствовала недостатка в мужском внимании и запросто сходилась с парнями. Проблемы начинались гораздо позже. И кто его знает почему? Если не считать подростковых тусовок и легкий флирт, в серьезных отношениях Зоя находилась трижды. Вот только ни один мужчина не задерживался в ее жизни дольше 4 лет. Вадим по продолжительности как раз оказался таким рекордсменом. Может, виной тому его автокредит? Живя вместе, пара во многом себе отказывала. Но как только жених расплатился за машину, то тут же слинял. Жаль, до женитьбы она его так и не дожала. Как-никак совместно нажитое в браке имущество при разводе делится пополам. А теперь кому-то достался жених с ее машиной. Обидно до слез. По дороге на остановку Зоя время от времени поглядывала на новое колечко. Нанотопаз выглядел как голубая карамелька. Прям хотелось засунуть его в рот и с наслаждением погрызть. Еще в магазине она нафоткала весь процесс покупки и выставила его в Инстаграм. Не прошло и получаса, как Зоя набрала целых 20 лайков. Девушка не стала уточнять, что такая красотища – это всего лишь подарок от себя любимой, а не, увы, от мужской половины населения к 8 марта. Вместе с тем, одно чувство все явственнее начало ее беспокоить. Зоя боялась себе в этом признаться, но походило оно на разочарование. Просто в комментарии подруга предположила, что это белое золото. В ответ же Зоя отправила смайлик неопределенного вида, по которому невозможно было однозначно сказать, согласна она с данной догадкой или смеется над ней. Но настроение значительно подпортилось. Хорошо еще, что никто не догадался, что и камень всего лишь нанотопаз. И, кстати, что это за странная такая приставка «нано» перед ее топазом? Наверное, это про то, что он искусственный. Плохо это или хорошо, девушка точно не знала. Что страшного, если кристалл выращен в лабораторных условиях? Ну да, не омывали его тысячелетиями воды горных ручьев, и не слышал он поступи древних динозавров. Что из того? Главное, не трепаться лишнего перед подругами. Все равно никто из них в таких тонкостях не разбирается. А ценник товара – это ее личное дело. Не из их же кармана она расплатилась. На остановке, продуваемой ветрами, Зоя ждала общественный транспорт с десятком других ежившихся людей. Чтобы не терять время, она мониторила информацию по нанотопазу. Хорошо хоть, что в ее перчатках можно было водить по сенсорному экрану, иначе руки давно бы задубели. На мгновение Зоя отвлеклась от смартфона, ее внимание привлекла проезжавшая мимо шикарная белая Audi. Именно о такой грезил Вадим. Но с их бюджетом о подобной красавице оставалось только мечтать. Машина выглядела как дорогая детская игрушка, без единого пятнышка, словно мартовское грязище существовало в иной реальности от ее жемчужных боков. Воображение девушки тут же дорисовало, какой водитель должен сидеть за рулем крутейшей тачки. Молодой, уверенный в себе, с дорогим парфюмом и швейцарскими часами на руке. О, если бы ей выпал только шанс пообщаться с ним. Она бы вмиг вскружила голову богатому красавчику. Что-что, а это она умела. Просто раньше не приходилось пересекаться с нормальными мужиками. Вот и путалась со всякой швалью типа Вадима. Ауди неожиданно притормозила и даже слегка сдала назад, равняясь с Зоей. Боковое стекло медленно поползло вниз. Сердце девушки забилось в предвкушении. «Зоя! Иванова!» – послышался голос изнутри. Девушка не поняла, чему больше удивилась. Тому ли, что машина в самом деле остановилась именно ради нее, или что голос водителя женский. Не зная, чего еще ждать, Зоя подошла к открытому окошку. Водитель и вовсе ее обескуражил. За рулем сидела Алена. Если бы Зоя повстречала бывшую одноклассницу в городском сквере или в магазине, то без сомнения сделала бы вид, что не заметила. Наверное, и Аленка поступила бы так же, хотя нет, ведь ее никто не принуждал тормозить. Проехать мимо гораздо проще, чем отвернуться в многолюдной толпе. Теперь ничего не оставалось, как изобразить на лице удивленно счастливую улыбку и защебетать, как ни в чем не бывало, словно встретила лучшую подружку. «О, приветики! Сколько лет, сколько зим!» «Привет!» – дружелюбно отозвалась Алена, словно последний раз они виделись не 11 лет назад, а на вчерашней вечеринке. «Тебе куда?» «До трансагентства», — ответила Зоя, надеясь, что названный адрес отобьет всякое желание к дальнейшему общению. «Ого, не ближний свет! Ладно, запрыгивай!» Теперь отказаться от предложения Зое показалось совсем неуместно. Поэтому с веселым видом, но тяжелым сердцем, она плюхнулась на соседнее с водителем кресло. Чтобы не тащить в салон машины снежное месиво, Зоя автоматически стукнула сапог о сапог, так воспитал ее Вадим. Он терпеть не мог, если в его машину кто-то садился со следами уличной распутицы на обуви. Впрочем, девушка тут же пожалела о своей привычке. Стоило, как бы невзначай, наследить этой мокрой курице Аленке. И как только такое получилось, что она, Зоя, оказалась среди прочих, продуваемой всеми ветрами, на остановке, а эта размазня сидит за рулем машины премиум-класса? Бывшую одноклассницу Зоя узнавала и нет. Ухоженные ручки со свежим маникюром привычно обращались с огромным рулем, словно это диванная подушка в светском салоне, а не основной рычаг по управлению сотен лошадиных сил. Зоин глаз, в последние дни натренированный на ювелирке, тут же заметил на руке Алены не только внушительное обручальное кольцо, но и золотой перстень с бриллиантом каратов этак в два. Это, конечно, не кольцо с изумрудом по цене однушки, которое она видела на сайте накануне, но все же. Девушка сглотнула невесть откуда набежавшую слюну. Вот бы ей такое. Тут же вспомнился перстенек, подаренный Вадимом. Не кольцо к помолвке, а слезы. «Как дела?» – между переключением скоростей поинтересовалась Алена. «Все окей», – наигранно бодро отозвалась Зоя. «Закончила университет, сейчас работаю по специальности». Девушка не стала детализировать, что при этом имела мизерную зарплату, а в вузе училась платно, потому что с ее ЕГЭ устроиться на бюджет нигде не удалось. «Молодец», – коротко прокомментировала Алена ее успехи. «А ты выскочила замуж за шейха?» Не удержалась Зоя, которой не терпелось выяснить, каким образом невзрачная простушка вдруг превратилась в сказочную принцессу. «Это как сказать. Мой муж – обычный бизнесмен». «Обычный», – фыркнула Зоя. «Небось, 5 фабрик, 2 завода, то-то бриллиантами сверкает». Вслух же полушутливым тоном произнесла. «Везет тебе. Скажи, где с такими встречаются?» «Наши родители дружили семьями». «А-а-а», — разочарованно протянула девушка, поняв, что такой вариант с ней точно не прокатит. Ехать молча Зоя не умела. Как ни противно казалась перспектива любезничать с Аленкой, ничего другого все ж не оставалось. Для выбора темы разговора девушка мысленно перебирала, что же у них есть общего, и пришла к мнению, что только одноклассники. «Помнишь Борщева?» «Угу», – отозвалась Алена. «А что?» «Он пилотом стал. Недавно его встретила. Весь такой в форме, подтянутый. Представляешь, через несколько месяцев уже на пенсию собирается. У летчиков оно быстро». «А Хайруллина помнишь?» «Это которого?» «Рената! Он еще на школьной дискотеке тебе...» И тут Зоя осеклась, вспомнив подробности того инцидента. «Так, пустячок, конечно, но для одноклассницы он мог показаться не вполне приятным». «Это который мою юбку порезал, чтобы перед тобой выслужиться?» Невинным голосом почти пропела Алена. «Да, так он в Америку укатил». Зоя замолчала, прервав ей уже начатый разговор. «А может, ничего страшного тогда и не произошло? Подумаешь, высмеяла она Аленку на школьной дискотеке. Вот Ренат и доделал начатое. Но ведь не побили же они ее». А между прочим, реально было ржачно, когда Тихоня нацепила мини-юбку. А те несуразные бусы. Зоя даже слегка улыбнулась, вспомнив отпущенные в адрес одноклассницы комментарии. За окном автомобиля одна улица сменяла другую, а Зоина память извлекала из давно забытых хранилищ все новые и новые подробности, связанные с Аленой. Вот Хайруллин в ее учебник подложил любовное письмо. И они с Зоей подсматривают, как одноклассница ждет в назначенном месте свидания. Ну, еще подставил как-то Хайруллин той подножку. А Зоя... Да ладно, кому интересны подробности? Хорошо хоть, что та не знает, какими эпитетами Зоя отозвалась на объявление училки, что Алена с ними больше не учится, так как поступила в колледж. Помнится, слухи потом поползли, что та экстренно вышла замуж и даже вот-вот родит. Разве могла Зоя прилюдно не посмаковать столь неожиданный залет? Неизвестно, о чем все это время думала Алена. Но Зоя по мере мысленного погружения в школьные годы становилась все мрачней. Наконец она решила по-быстрому замять неприятную тему. Все же боязно, когда тебя везет человек, затаивший многолетнюю обиду. «Знаешь, в школе я не всегда вела себя идеально». Откашлявшись, начала Зоя, но Алена ее остановила. «А, не бери в голову. Все давно быльем поросло. «Ну и правильно», — беззаботно рассмеялась девушка, радуясь, что так запросто разрешилась неприятность из детства. «Я не со зла. Значит, ты на меня не обижаешься?» «Нет». «Совсем?» — засовывая в рот жвачку, поинтересовалась Зоя, чтобы поставить точку в данной теме. «Разумеется», — утвердительно ответила Алена и замолчала. Зоя выдохнула с облегчением, но бывшая одноклассница вдруг добавила. «Хотя раньше было тяжко. Но Бог велел прощать даже тем, кто тебе жизнь сломал». «Я? Сломала? Я-то тут при чем?» «Помнишь, я убежала с дискотеки?» Не прекращая говорить, Алена перестроила машину в другой ряд, чтобы повернуть на ближайшем перекрестке. «Ну, как раз когда с моей юбкой вся эта история произошла. Мне навстречу тогда мой муж попался. То есть теперь он мне муж. А в школьные годы просто был сыном общих знакомых. В детстве мы с ним часто играли и общались много. Короче, стал он меня утешать. И до того доутешался. Ну, ты понимаешь, что иногда бывает между подростками. Когда родители узнали о беременности, грозились выгнать из дома. Низкий поклон свекрови не дала меня в обиду и сыну мозги вправила, так что он меня тут же замуж позвал. Слушай, прости, я же не представляла. Да что я вообще в школе понимала? Маленькая, глюпенькая девочка. Намеренно ломаным языком пропищала Зоя, чтобы хоть как-то смягчить ситуацию, но все равно выглядело это слишком фальшиво. Ты права, дети они такие. Не всегда контролируют свои поступки и слова. Произнесла Алена самым серьезным тоном, словно не замечала всей наигранности поведения пассажирки. Зоя даже с интересом посмотрела на бывшую одноклассницу. Она совсем дура или только притворяется? Неужели и вправду верит каждому Зоиному слову? А, собственно, чему тут удивляться? Размазнёй в школе была, размазнёй и осталась. Отбросив все теперь излишние церемонии, Зоя вытащила изо рта жвачку и с наслаждением припечатала ее к бардачку машины. «Жвачку убери», — тут же совершенно спокойно отреагировала на ее выходку Алена. «Ой, прости». Развязность тут же слетела с Зоиного лица. Металл голоса бывшей одноклассницы показал, кто теперь хозяин положения. Еще до конца не веря и во внутреннее преображение Алены, Зоя принялась судорожно отковыривать налепленное, смущенно оправдываясь. «Это я по привычке. Забыла, что не в своей машине». «Ничего, бывает. Когда мы с детьми едем, они и не такое вытворяют». «У тебя их сколько?» поинтересовалась Зоя, чтобы как-то замять неприятный инцидент. «Трое. Все мальчишки. Скучать не приходится. Если бы муж не нанял нам няню, вообще с ними свихнулась». «Еще б тебе ее не наняли, миллионерша проклятая!» мысленно съехидничала Зоя. Вслух же поинтересовалась. «Старший, небось, уже в средних классах?» «Что ты? Только в следующем году в школу пойдет». «Как же так? Ты же сама только что говорила». «Первая беременность закончилась выкидышем на позднем сроке. Потом я лечилась долго. А у тебя дети есть?» «Мне их еще рано заводить», — скромно прокомментировала Зоя свою судьбу брошенки, особо не распространяясь, что взаимоотношения с мужчинами у нее неизменно оканчивались разрывом. «Зачем такие подробности знать чужому человеку?» Какое-то время они ехали молча. Зоя уже собиралась заполнить вакуум общения замечанием насчет погоды или вообще, но тут заговорила Алена. «Вначале, больше всего на свете, я желала, чтобы и с тобой жизнь обошлась так же круто, как со мной. Хорошо, что ты не попалась мне после выкидыша. Не представляю, что бы тогда с тобой сделала». У Зои мгновенно вспотели ладони, и она инстинктивно вжалась в кресло. «Сейчас завезет Аленка в какое-нибудь укромное место и отыграется за все прошлые унижения». Перед глазами тут же встали новостные сводки о трупе, найденном на городской свалке. «Вот так тихоня! Недаром, говорят, в тихом омуте черти водятся!» Девушка судорожно пыталась придумать благовидный предлог, чтобы поскорей покинуть салон машины. Руки поудобнее взялись за сумочку, чтобы отбиваться, если что. Так просто она не дастся. «Ну, у тебя же все отлично!» Мгновенно севшим голосом просипела она. «Постой, дай сказать. Я долго этого ждала. Учиться я всегда любила. Мне нравилось, когда в конце упражнения ответ совпадал с решебником. Нравилось, когда после занятия английского начинаю понимать фильмы без перевода. Но по твоей милости моя школьная жизнь превратилась в ад. И если ты пропускала учебу по болезни, для меня это были самые лучшие мгновения. Скажу честно, мне тоже хотелось общаться с парнями так же свободно, как ты. Но никогда не получалось. Особенно обидно было, что Ренат вился вокруг тебя. Я бы тогда многое отдала, чтобы получить и половину его внимания. «То есть Хайрулин тебе нравился?» – удивилась Зоя. «Это мягко сказано. Он был моей первой любовью. Тогда на дискотеке он пригласил меня на танец. Казалось, что небо наконец-то услышало меня. Но музыка закончилась, а его руки задержались на моей талии только для того, чтобы разрезать юбку. Боже! Только вспомню его ухмылку и одобрение в твоих глазах. До сих пор мороз по коже. Была бы моя власть, я бы расщепила вас до атомов». Зоя нервно сглотнула, но Алена, не замечая состояния своей пассажирки, продолжила. «Но месяц спустя меня волновали уже совсем иные страсти. Беременность, скандалы родителей, ужас, позор и вдруг неожиданная надежда. Поддержка мужа и его семьи. И надежда, что все удачно сложится. Мы с Сашей настроили столько планов, стали закупать одежки для маленького. Ребенок внутри начинал пинаться. Я примеряла на себе слово «мама», и это мне жутко понравилось. А потом случился выкидыш. Когда я ехала из больницы, увидела, как вы с Ренатом целуетесь за школой. И подумала, почему у меня жизнь разваливается, а тот, из-за кого вся эта кутерьма? «Ну я же не виновата!» — крикнула Зоя. «Не я подстроила тот выкидыш! Я бы никогда!» «Возможно. Только в том ужасном состоянии я не хотела это принимать. Каких только проклятий в твой адрес я не посылала. Одно время даже с мужем начался разлад. Все лишь о тебе и думала. Спасла меня свекровь в очередной раз. Сказала, что все злодеи мира пусть поперхнутся своей злобой, а мы не имеем права сами себя разъедать обидами. Это помогло мне, не скажу простить, но хотя бы отпустить ситуацию. А потом я со свекровью начала ходить в церковь. Не сразу, но острота внутренней боли сгладилась. «Значит, ты меня все же не простила?» Еще ежись поинтересовалась Зоя. Она была категорически не согласна, что ее сравняли со злодеями. Но выбирать не приходилось. Уже хорошо, что ее по-прежнему везли в нужном направлении, а самые страшные пустыри остались далеко позади. «Я ведь уже сказала, что простила. Только позже. Священник вполне доходчиво растолковал, что грешная не только ты, но и, страшно сказать, я». Женщина рассмеялась, и смех ее не показался Зое зловещим. «Короче, отменила я все проклятия, жалобы, какие посылала пепла на твою голову. Даже жалко немного стало. Вдруг и вправду тебя они коснутся, а моральных сил пережить не хватит. Кто привык находиться в центре внимания, быстро ломается». «Все мы грешные», — поспешила подпеть Зоя, хоть до конца и не верила в правдивость этих слов. «Да, все», — на полном серьезе поддержала ее одноклассница. «Как грешные, так и слабые, неустроенные. Может, потому и кусаем друг друга. Но Бог дает силу духовно возмужать и измениться». «Значит, ты теперь верующая?» Немного расслабляясь, подытожила Зоя ее откровение. А затем, как бы в свое оправдание, что, мол, ни одной Алене в жизни выпали трудности, выдала. «У тебя хоть муж богатый, а я вот до сих пор в девках сижу». «Муж, конечно, есть, а с чего ты решила, что он богатый?» – удивилась Алена, припарковываясь недалеко от нужной остановки. «Ну как же, машина, няня. Да ты сама только что хвалилась, что он бизнесмен». «Конечно, бизнесмен. А как еще назвать, если у Саши автомастерская? А машина? Какой-то крутой разбил свою тачку, сдал ее в ремонт, а потом не захотел рассчитываться. Не представляю, как муж решил все юридические тонкости, но теперь за рулем этой крошки я». «А кольцо с бриллиантом?» – не унималась Зоя. Ей до ужаса хотелось разузнать все подробности о теперешнем статусе одноклассницы. «Каким бриллиантом?» – искренне удивилась Алена. «Лучшим другом девушек, что на твоей руке». «А, это же фианит». «Фианит?» «Фианит». Зоя замерла, потом тихонько прыснула, а затем ее просто переломило от хохота. «Ты чего?» Алена с подозрением поглядела на пассажирку. Та пыталась ей что-то ответить, но смех не давал ей ничего сказать, и она только махала руками, стараясь остановить истерику, но новый взрыв хохота только пресекал всякие попытки. Наконец, ахая и держась за живот, Зоя произнесла. «Ну и насмешилась ты, однако! Слушай, Аленка, пока мы в школе учились, я была крутая, ты отстой! Когда сегодня я тебя увидела на этой грёбаной тачке, то решила, что крутая ты, а я отстой. Но по факту получается, что отстой мы обе!» Алена легко, даже несколько расслабленно, откинулась в водительском сидении и, улыбнувшись, с долей сожаления посмотрела на бывшую одноклассницу. Под ее проницательным взглядом Зоя перестала смеяться и вся подобралась. До нее наконец-то дошло, что Алена и в самом деле сильно изменилась. Причем не только внешне. «Себя отстоем я точно не считаю», — без тени обиды произнесла Алена. «Раньше, да, считала. В школе я постоянно чувствовала себя ничтожеством, невзрачным и несчастным созданием. А люди вокруг казались яркими звездами, чей свет слепил мне глаза. Куда мне до них? До звезд разве дотянешься? Оставалось только завидовать. Я завидовала тебе, что ты запросто с парнями. Завидовала другим, кто сумел окружить себя вниманием и уважением. Но знаешь что? Со временем я поняла, что в глазах Бога я ничем не хуже остальных. Даже не так. Для него я величайшее сокровище. Такое ценное, что ради моего спасения Сын Божий спускался на землю. Представь, он даже умер за меня на кресте. Уж очень ему хотелось встретить меня однажды в воротах рая и сказать: «Драгоценная моя, как же сильно я тебя люблю. Пойдем домой». Это ничего, что я не стала девушкой самого завидного в школе парня. Зато я стала дочерью Бога, царя всех царей. Согласись, это, пожалуй, престижней. И этим определяется моя ценность. Не побрякушками, тачками или модными шмотками. Не принадлежностью к какой-нибудь элите, а принадлежностью Богу. Я его драгоценность. Он выкупил меня кровью Сына Своего, Иисуса Христа, из рабства всей этой земной суеты, от всего ложного, пустого, фальшивого. Бог подарил новую жизнь, полную истинных ценностей. Вот что важно. А все остальное, как говорит Господь, ищите прежде Царство Божие и правды Его, а остальное приложится. Таких странных речей Зоя точно не ожидала. Ни о чем таком она никогда не думала раньше. Однако слова Алены ее все же коснулись, заставив задуматься. И вообще стало немного неловко. Как-то неправильно она себя вела все время, пока они ехали. Чего только не надумала, чего только не наговорила. Про поведение в школе так и вовсе не хотелось больше вспоминать. И все же искренне просить прощения язык пока не поворачивался. «А вот я сегодня тоже себе прикупила серебряное колечко с фианитами и нанотопазом». Зоя вытянула руку, демонстрируя бывшей однокласснице свою покупку. Почему-то перед ней показалось незазорно объявлять, что на среднем пальце не белое золото, а серебро, не натуральный камень, а нанотопаз, в брызгах не бриллиантов, а фианитов. «Ничего, миленькое колечко», — коротко прокомментировала Алена. «Тебе идет». Разрывая серую мглу, солнце все же прорвалось из-за туч. Зоя шла домой и время от времени кидала взгляд на новый перстенек. Лучи скользили по поверхности голубого камня и метались среди граней желто-синими переливами, то утопая в его глубине, то вновь вспыхивая дивным светом. Зое казалось, что весь мир замер, любуясь совершенством огранки. На душе было радостно, словно не пережила она только что нервное потрясение. Дома девушка очередной раз заглянула в смартфон. Под фотографией с кольцом виднелись еще два свежих лайка. Зоя хотела всех поблагодарить за внимание и признаться, что кольцо — серебрушка. но, немного подумав, просто удалила пост. В конце концов, не в топазах счастье.